просто представим, крылья расправим и полетим туда, где за окнами спален прямо скалы, сердце бьется волна. Оставим дела и вместе останемся мы наедине. Давай чувства раскроем, просто немного воли дадим весне. Море волнуется, раскроем себя в глаз. Давай забудем то, что все люди что-то хотят. Сказка о вечном, расстояние длиною в жизни. Звезд с тобой мы путь млечный, и с тобой мы знак бесконечности. Беспечность плавишь, плавишь, и меня не размениваясь меняешь. Расставляешься на свои места, мы с тобой драконы принцесса. Давай выкинем вещи и сотрем номера, телефоны, книжки. Мы с тобой будем вечно гореть, а вокруг все погаснут, будто бы вспышки. Дышим, слышишь, я прошу ближе, будь ко мне в эту вьюгу. И мы перепишем все вокруг, оставим друг друга. Море волнуется, раскроем себя в глаз. Давай забудем то, что все люди что-то хотят от нас. Но я не море, меня не волнует, меня накроет волною прибой. Я буду с тобой, я готова я сдаться в твой плен без боя. Любовь с головою. Крылья расправим, птицами улетим. Номера поменяем, мы никогда не активируем сим. И мы звезды достанем вместе руками прямо с ночных небес. Мы разбили на части, словно на счастье, столько уже сердец. Море волнуется, раскроем.